Однажды зимой молодой Савельцев приехал в побывку к отцу в Щучью заводь. Осмотрелся с недельку и затем, узнавши, что по соседству в семье Затрапезных имеется девица-невеста, которой предназначена в приданное Овсецова, явился и в Малиновец. Несмотря на зазорную репутацию, предшествовавшую молодому соседу, и дедушка, и бабушка приняли его радушно. Они чутьем догадались, что он приехал свататься, но, вероятно, надеялись, что Фиска-змея не даст себя в обиду, и не особенно тревожились доходившими до них слухами о свирепом нраве жениха. Дедушка даже счел приличным предупредить молодого человека. «Ты смотри в оба», — сказал он. «Ты, сказывают, лих, да и она у нас нещечка». На что Савельцев совершенно добродушно ответил. «Не беспокойтесь, будет шелковая». А бабушка со своей стороны в том же духе предупреждала Фисочку. «Смотри, Фиска, ты лиха, а твой Николушка еще того лише. Как бы он под пьяную руку тебя не зарубил!» Но и Фисочка спокойно ответила. «Ничего, матушка, я на себя надеюсь. Упетается, по струнке ходить будет». Затем, поговоривши о том, кто кого лише и кто кого прежде поедом съест, молодых обручили, а месяца через полтора и повенчали. Савельцев увез жену в полк. И начали молодые жить да поживать. Года 4 до самой смерти отца водил Николай Абрамович жену за полком. И как ни злонравна была сама по себе Анфиса Порфирьевна, но тут она впервые узнала, до чего может доходить настоящая человеческая свирепость. Муж ее оказался не истязателем, а палачом в полном смысле этого слова. С утра пьяный и разъяренный, он способен был убить, засечь, зарыть ее живою в могилу. В качестве особы женского пола она ждала совсем не того. Она думала, что дело ограничится щипками, тычками и бранью, на которые она и сама сумела бы ответить. Но вышло нечто посерьезнее. В перспективе ежеминутно мелькало увечье, а чего доброго и смерть. К тому же до Савельцева дошло, что жена его еще в девушках имела любовную историю и даже будто бы родила сына. Это послужило исходным пунктом для определения его будущих отношений к жене. Ни один шаг не проходил ей даром. Ни одного дня не проходило без того, чтобы муж не бил ее смертельным боем. Случалось даже, что он призывал денщика Семена, коренастого и сильного инородца, и приказывал бить нагайкой полуобнаженную женщину. Не раз Анфиса Порфирьевна, окровавленная, выбегала по ночам, когда по преимуществу производились экзекуции над нею, на улицу, кричала «караул», но ротный штаб, во главе которого стоял Савельцев, квартировал в глухой деревне. И на крики ее никто не обращал внимания. Ей сделалось страшно. Впереди не виделось ни помощи, ни конца мучениям. Она смирилась. Разумеется, смирилась наружно, запечатлевая в своей памяти всякую нанесенную обиду и смутно на что-то надеясь. Мало-помалу в ее сердце скопилась такая громадная жажда мести, которая независимо от мужниных истязаний вконец измучила ее. С одной стороны, она сознавала зыбкость своих надежд, с другой, воображение так живо рисовало картины пыток и истязаний, которые она обещала себе осуществить над мужем, как только случай развяжет ей руки, что она забывала ужасную действительность и всем существом своим переносилась вожделенное будущее. Кто знает, что может случиться? Муж может заболеть, пьянство его может кончиться параличом, который прикует его к одру, недвижимого, беспомощного. Не раз ведь так бывало, что с ним случались припадки вроде столбняка, из которых, впрочем, выносливая его натура постоянно выходила победительницею. Но, может быть, наступит минута, когда припадки разрешатся чем-нибудь и более серьезным. И вот тогда... Во всяком случае, Савельцев был прав, удостоверяя дедушку, что Фиска будет шелковая. Она уж и не пыталась бороться с мужем, а только старалась не попадаться ему на глаза, всячески угождая ему при случайных встречах и почти безвыходно проводя время на кухне. Этим она, по крайней мере, достигла того, что постепенно и муж начал забывать о ней. В доме сделалось тише, и сцены смертного боя повторялись реже. Быть может, впрочем, Савельцев сам струсил, потому что слухи об его обращении с женой дошли до полкового начальства, и ему угрожало отнятие роты, а, пожалуй, и исключение из службы. Анфиса Порфирьевна слегка оживилась. Но по мере того, как участь ее смягчалась, сердце все больше и больше разгоралось ненавистью. Сидя за обедом против мужа, она не спускала с него глаз и все думала и думала. «Что ты на меня глаза таращишь, ведьма проклятая?» — кричал на нее муж, уловив ее загадочный взгляд. «Гляжу на тебя, ненаглядного», — отвечала она, тихо посмеиваясь. Не раз она решалась обкормить мужа, но, как и все злонравные люди, трусила последствий такого поступка. Ведь у всех ее жизнь была на виду, и, разумеется, в случае внезапной смерти Савельцева подозрения прежде всего пали бы на нее. «Из-за него, из-за постылого еще на каторгу, пожалуй, попадешь», — говорила она себе. «Нет-нет, придет мой час, придет. Всякую нагайку, всякую плюху, все на нем, злодея, вымещу». В таком положении стояло дело, когда наступил конец скитанием за полком. Разлад между отцом и сыном становился все глубже и глубже. Старик и прежде мало давал сыну денег, а под конец и вовсе прекратил всякую денежную помощь, ссылаясь на недостатки. Сыну, собственно говоря, не было особенной нужды в этой помощи, потому что ротное хозяйство не только с избытком обеспечивало его существование, но и давало возможность делать сбережения. Но он был жаден и негодовал на отца. 80 душ! Это 80 хребтовс!» — говаривал он. «Ежели их умеючи нагайкой пошевелить, так тут только огребай! А он, видите ли, не может родному детищу уделить. Знаю я, знаю, куда мои кровные денежки уплывают. Улита Савишна у старика постельничает. Так вот ей. Ну да мое времечко придет. Я из нее все до последней копеечки выколочу». Наконец старик умер. И время... Николая Савельцева пришло. Улита сейчас же послала гонца по месту квартирования полка в одну из дальних замосковных губерний, но замечено было, что она наказала гонцу проездом через Москву немедленно прислать в Щучью заводь ее старшего сына, которому было в то время уже лет 18. Сын действительно сейчас же приехал, пробыл у матери менее суток и исчез обратно в Москву. Этот эпизод, разумеется, послужил подтверждением слухов о капиталах покойного Савельцева, будто бы переданных Улите. Николай Абрамыч тотчас же взял отпуск и как ураган налетел на Щучью заводь в сопровождении своего наперсника, денщика Семена. Выскочив из брички, он приказал встретившей его на крыльце Улите подать самовар и тотчас же распорядился, чтоб созвали людей. «А с тобой, красавица, я разделаюсь», — прибавил он, обращаясь к бывшей домоправительнице отца. —